Глава 33. Не требовалось большого ума, чтобы сообразить, вор кто-то из гостей. Самое забавное, что среди собравшихся был Хуан, главный полицейский, которому Диас сразу позвонил. И, конечно, в курсе была Ксения. Она ночевала в спальне хозяина. Симона же узнала правду, потому что кто-то из прислуги сообщил, что видел балерину, выходящей ночью тайком из спальни хозяина, с большим пакетом в руке. Через пару дней Ксения улетела в Москву по каким-то делам и не вернулась назад. А Хуан рассказал Диасу и Симоне, что сервиз украла милая Ксюша. Она подлила любовнику в травяной чай, который он всегда пил на ночь, снотворное, вынесла сервиз, отдала его своей подружке Елене, ждавшей за забором, вернулась в спальню и легла спать. Ксения рассчитывала, что любовницу, которая спала в одной постели с Диасом, не заподозрят. Так вначале и получилось, но потом Хуан докопался до истины. Симоне стало понятно, почему балерина спешно улетела на родину. Диас впал в гнев, пообещал Ксении всего самого ужасного, бросился к телефону и упал. У немолодого, грузного мужчины случился инсульт. Смерть любовника спасла балерину от больших неприятностей. Герман завершил повествование и посмотрел на Степана. «Это вся история?» «А при чем тут КГБ?» — спросила я. Симона была уверена, что Ксении поручили убрать Диаса, который стал вести себя недружелюбно по отношению к СССР, объяснил Белоглазов. Ей вручили яд. Балерина выполнила задание, но решила поживиться, стащила сервиз. Певица отмечала в книге, что Диас после того, как узнал о пропаже раритета, заболел. У него резко поднялось давление. И до того, как Хуан открыл правду, Диас маялся головной болью, тошнотой, испытывал слабость. Симона думала, что все эти проявления – последствия стресса, который испытал ее бывший любовник. Но, узнав правду про Ксению, поняла. Диас просто медленно умирал от яда. «Да», – крякнул Степан, – «даме нужно писать авантюрные романы». «Мне ее версия тоже показалась неубедительной», – согласился Герман. «Но вы попросили рассказать все, что я знаю о Ксении». Из всех людей, которые непосредственно участвовали в тех событиях, в живых остались только бывшая балерина и Элина. Моя программа была не о них. Центральная героиня Симона, неординарная, яркая личность. Балерина и учительница шли гарниром к основному блюду. Редакторы связались с Гаскониной и Зотовой, усиленно приглашали их на съемки. Мне были нужны свидетели того, что происходило. Одно дело, когда появляется баба и заводит. Сама я Симону не знаю, но бабушка, которая дружила с женой шофера подруги певицы, рассказывала. Зрителю вмиг становится понятно, сейчас он услышит очередную сплетню. Другое дело, когда в моей программе предстанет Ксения или Элина, но они обе отказались. Балерина, услышав вопрос про Диаса, молча повесила трубку и более ее не брала. А учительница коротко ответила: «Нет». И все. «Как ты его нашел?» — спросила я у Степа, когда Герман ушел. «Юра постарался», — объяснил муж. «Он стал искать повсюду упоминания о тех, кто нас интересует, и наткнулся на эту телепрограмму. Белоглазов из тех, кто нацелен на сенсации. Едва он услышал, что меня интересует Ксения, как мигом примчался. Откровенным он был потому, что собирается выпустить еще одно шоу. Ему хочется выяснить, где сервиз. Программа про Симону вышла в декабре прошлого года. Можно и продолжение ее сделать. Думаю, что улыбчивый Герман сообщил нам отнюдь не все сведения, которыми владеет. Но и того, что мы услышали, достаточно, чтобы понять, почему Ксения не нуждается в деньгах». «Ты веришь в историю с сервизом?» — развеселилась я. «Не очень», — признался Степан. «Мне кажется, что ее придумали для сокрытия еще чего-то. Возможно, балерина и стянула какую-нибудь штучку. Но навряд ли раритетный сервиз. Это не кольцо с каратником. Чашки, тарелки, сахарницы, молочник, блюда для сладкого. Понадобилась бы большая сумка. Неужели у мексиканца не было в особняке охраны? Почему секьюрити не заметили, как Ксения туда-сюда ночью шныряла из дома, выходила с поклажи и вернулась без нее? По-всякому бывает, не согласилась я. Может, все бравые парни спали. Ты же знаешь, как однажды ночью в спальне к английской королеве Елизавете влез посторонний мужчина, сел на кровать к монархине и завел разговор. Монарша особо стала ему отвечать. Самообладание у нее железное, а сама нажимала на тревожную кнопку, пока, наконец, бодигарды не очнулись. И это не сказка, а правда. Если балерина украла у Диаса нечто ценное, то понятно, где она нашла деньги на приобретение жилья. Почему же Шкатулкин сообщил нам, что танцовщица, беднее монастырской мыши, живет в халупе? Я ему велел узнать общие сведения, пояснил Степан, прописку, наличие родственников. А уж потом, после разговора с Мариной Фунтовой, велел копать глубже. И вылезли квадратные метры. У Ксении в собственности несколько квартир. Ну и ну, все интереснее и забавнее. И хозяйка Жоржика, протянула я, чем дольше я о ней думаю, тем яснее становится, что-то тут не так. Где? Не понял Степа. По какой причине она вдруг сообщила совершенно посторонним людям про... Степан не дал мне договорить. Марина, твоя фанатка, увидела любимого автора и бросилась предупредить тебя, что Ксения не та, за кого себя выдает. У нее все хорошо с деньгами. Я хотела задать другой вопрос, сказала я. Приятно, конечно, чувствовать себя звездой. Но ведь сообщая правду о балерине, Фунтова без стеснения призналась в своем неприглядном хобби — подглядывание за соседями. Она же могла как-то по-другому объяснить. Откуда узнала, что Ксения не бедствует? А Марина давай вещать, как в объектив смотрит. Странно. Телескоп. Я замерла. Что с ним не так? Спросил муж. Не знаю, призналась я. Вернее, не могу пока объяснить. Что меня в подзорной трубе смутило? Но что-то там есть. Неправильное. Я его увидела. Хотела спросить, почему так, но не решилась прерывать откровение Марины, а потом забыла про свое желание. Сейчас вспомнила, что-то меня тогда удивило. Но что именно и откуда взялась Соня? Хороший вопрос, похвалил меня Степа. Еще один вдогонку. Где на него ответ искать? Я встала. Есть человек, который 100% даст объяснение. Прямо сейчас я отправлюсь к Ксении Петровне и постараюсь выяснить у нее правду. «Подожди», — попросил муж. «Юра про Викулову кое-что тебе сообщит. Родители, прописка, работа. Я только в общих чертах про Софью тебе рассказал.